Глава 22. Хапиловка. Дрянная речонка Хапиловка образуется слиянием двух еще более ничтожных речек — Сосенки и Серебрянки. Длина ее всего 3 версты, а ширина не превышает 5 саженей. Между Преображенской и Семеновской заставами Хапиловка впадает в Яузу. Дикая слобода на севере ограничена Черкизовой деревней, на востоке — Измайловой, а на западе — Преображенским валом. С юга подпирают Семеновское кладбище и железная дорога на Нижний Новгород. Сравнительно большое пространство густо заставлено домами самой непритязательной архитектуры. Строение исключительно деревянное и одноэтажное. Местность оживляется длинным, свободным ото льда даже зимой, прудом, через который переброшены в 2 местах мостки. Вода в пруду грязная и зловонная. Туземцы охотно помещают в него отходы своей жизнедеятельности. На единственный в слободе кургузый храм жители ответили несколькими десятками питейных заведений и все низкого пошиба, и словно задались целью обеспечить им достойный оборот. На Малой Семеновской улице, главной здесь, Лыков насчитал 8 кабаков, 2 кухмистерских, 4 портерных, 3 винных погреба и 1 овощную лавку с закусочными комнатами. Ему предстояло обойти их все. Стараясь не привлекать к себе внимания, сыщик подходил к стойке и спрашивал портвейну или рюмку водки. Если буфетчик ему нравился, он интересовался у него, где тут можно поселиться. Если что-то настораживало, он выбирал в зале посетителя поприличнее, подсаживался к нему и задавал тот же вопрос. Своим обходом Лыков преследовал сразу 2 цели. Во-первых, в такой клоаке мало есть домов, в которых сдаются в наем квартиры. Рупейто Дубяга, бывший офицер, и абы где размещаться не захочет. Наверняка в расспросах и мелькнет его возможный адрес. Во-вторых, одновременно Алексей оценивал и сами заведения, в котором из них мазурики станут обедать. Находить в хапиловских кабаках человека поприличнее оказалось нелегкой задачей. За столами восседали оборванцы, оказавшие бы честь и самой хитровке. Более половины из них имели откровенно уголовный вид. Очень быстро титулярный советник определил, что выглядит чересчур нарядно для слободки. Завсегдатые с синими лицами косились на него и начинали о чем-то шептаться. Уже на выходе из 3-го заведения за ним увязались 2 жиганов. Они подошли к Лыкову, но рта раскрыть не успели. Тот взял их за бороды и молча потащил обратно в кабак. Вывел на середину зала, несмотря на отчаянные попытки вырваться, и хватил лбами друг от друга. Жиганы повалились, как кегли. — Смотри у меня, дрянь! — грозно объявил Лыков на все заведение. «Только кто суньтесь!» Предсказания Верлиоки насчет спайки и хапиловских громил не оправдались. Поглядев на расправу, все молча вжали головы в плечи. Получить по мордам за чужую похмель желающих не нашлось. И Лыков полдня ходил по слободе безнаказанно. Только в Кухмистерской на Соколиной улице ему пришлось задвинуть в ухо какому-то наглецу, развязно потребовавшему полтину на развод. Приближалось время обеда, и Алексей стал подыскивать заведение почище. Его внимание привлек единственный в слободе трактир под модным названием «Шаривари». Он находился на улице Бужениновской, что тоже разжигало аппетит. Сыщик взялся уж за ручку двери, но открыть ее не успел. Та распахнулась от толчка изнутри. 2 выходящих мужчин нос к носу столкнулись с Лыковым. Он глянул на них и обомлел. Перед ним стояли известные нижегородские налетчики — Иван Беседин и Евгений Зарин. Эта парочка нашумела в родном городе Алексея в 1880 году. 2 решительных людей объединились, чтобы грабить приехавших на ярмарку купцов. Действовали они дерзко, но никогда не допускали при налетах крови. Вынимали ножи, делали страшные лица, отнимали деньги и уходили. Когда однажды польский меховщик оказал им сопротивление, ему основательно настучали кулаками по голове, но клинок под ребро загонять не стали. После четвертого нападения рассерженный Благово приказал Лыкову прекратить Робин Гудов. Агентурные данные действительно описывали дергачей как незаурядных персонажей. Беседин имел кличку Грамотей, потому как любил читать книги и даже выписывал их по почте из Петербурга. Зарин в преступном мире Нижнего прозывался Аллилуйя, поскольку происходил из духовного звания. Ребята были непростые, любили выпить и закусить, ущипнуть за задницу орфисток, но могли и обсудить политику Бисмарка на Балканах. Расследование выяснило, что часть добычи налетчики отдавали беднякам с Миллионной улицы. Потом Лыков узнал, что Грамотей и Аллилуйя под вымышленными именами пожертвовали крупную сумму детскому приюту графини Паниной. После этого ему совсем расхотелось их ловить. Однако Павел Афанасьевич сантиментом не поддался и прикрикнул на своего помощника: «Изъять и доставить!» Алексей вычислил укрытие налетчиков на Рождественской улице и под утро вломился в их комнату во втором этаже дома Обрядчикова. Но ловкие ребята вовремя услышали шум и успели скрыться на чердаке, откуда выбрались и на крышу. Когда Лыков последовал за ними, оказалось, что пути отхода дергачей были приготовлены заранее. Прямо на глазах сыщика они перебрались по доске на крышу соседнего дома, после чего сбросили доску вниз. Грамотей встал у самого края, состроил рожу и показал титулярному советнику сочный кукиш. — Что, Лыков, съел? А может, ты летать умеешь? Тогда давай к нам. Лыков хмыкнул и вытянул из-за спины револьвер. Налетчики сразу сникли. Расстояние между противниками не превышало 3 саженей. Алексей, который в тире с 40 шагов все 6 пуль барабана сажал не дальше 1-го круга офицерской мишени, не мог промахнуться. Офицерская мишень — круг диаметром 290 сантиметров, на котором начертано 14 окружностей с интервалом 10 сантиметров. — А ну, сдавайтесь, дурни! Дергачи переглянулись. Алексей взвел курок и прицелился Беседину прямо в лоб. — Если двинешься, застрелю. Стой, где стоишь, и жди полицию. Беседин повел плечами. — А стреляй, если несовестно бить безоружного! И, повернувшись к сыщику спиной, не спеша стал уходить. Напряженно и вобрав голову в плечи, но удаляясь все дальше и дальше. Зарин же сжал кулаки и смотрел на Лыкова в упор. Алексей помедлил несколько секунд, но не выдержал этого взгляда и убрал револьвер. Аллилуйя молча удовлетворенно кивнул и бегом отправился вслед за товарищем. После этого случая налеты лихой парочки прекратились, а потом агентура донесла, что Грамотей с Аллилуйей отправились в Москву. И вот теперь они попали с Лыкову в Хапиловке. Первым опомнился Беседин. — Ха! Кого я вижу? Сколь радостная встреча! Зарин подчеркнуто любезно приподнял фуражку. — Господин Лыков, не ожидали. За кем теперь гонитесь? — Да я, собственно, так, без дел, пообедать захотел. Я могу и в другой раз зайти. Но налетчики дружно ухватили его под локти. — что вы, желудок надо беречь. И потом жителям Хапиловской слободы будет приятно узнать, что их посетил агент сыскной полиции. Лыков с трудом изобразил на лице улыбку. — А может, им не обязательно это знать? Растревожиться из таких-то пустяков? — Еще как растревожиться, — не унимался Грамотей. — Они страсть как любят топить вашего брата вон в том пруду. — И вы готовы меня им выдать? — уже серьезно спросил Алексей. — После того, как я не расстрелял вас на той крыше, будто куропаток. Беседин смутился. — А у меня есть мысль получше, — заявил Аллилуйя. — Давно мечтал отобедать на казенный счет. — Это в тюрьме, что ли? — опешил титулярный советник. — Избави Боже! Ну вот, к примеру, в трактире Шариваре. Вам ведь выдают суточные, прогонные. — А, — сообразил Лыков, — Желаете угоститься за счет государя-императора? Баш на баш. Вы нас кормите и поете от пуза. А мы не выдаем местным ребятам вашей маленькой тайны. Все по-честному. Ну, пошли. Грустно вздохнул сыщик и толкнул дверь. Стервицы порезвились на славу. Они слопали для начала по порции стерляжьей ухи. Потом уплели последовательно почки в Мадере, фунт сальяна, рыбный майонез, сальян — сорт дорогой паюсной икры. Рыбный майонез — рыба под майонским соусом. Холодную осетрину с хреном, ботвинью с тертым белужьим балыком, растягая с налимыми печенками, телячьи котлеты и жареные бараньи мозги на ржаном хлебе. Запили все бутылкой дорогого сатерна, не весь как оказавшийся в этой дыре. Обед пробил солидную брешь в бюджете титулярного советника, так что сам он из экономии почти ничего не ел. Первое время Лыков сидел как на иголках и с трудом поддерживал разговор. Дергачи же, наоборот, веселились от души. Ситуация им определенно нравилась. Наконец сыщик успокоился. Выдавать его уголовной толпе земляки явно не собирались. Просто они так развлекались. Тогда он попытался извлечь пользу из встречи и спросил их про Рупейта Дубяга. Однако Зарин сразу же осадил Алексея. — Ты из нас доносчиков не делай. Что угощаемся за твой счет, так это просто шутка, тонкая. Все останется по-прежнему. Ты ловишь, а мы убегаем. — Человек, которого я ищу, уж больно поган, — пробовал объясниться сыщик. — На нем уже 4 убийства. Надо его пресечь, а то так и будет ходить по крови. Нечто вам это безразлично. Каждый в свое время ответит за свои поступки перед Всевышним. И ты в том числе, и я, и Иван. Но мы дергачи, а не капорники. Капорник-доносчик. Выпить я с тобой выпью, а осведомлять — никогда. В конце концов Лыков набрался. Он с утра ходил по кабакам, пил где водку, где портвейн, и все без закуски. Теперь в хорошо натопленном зале шаривари после сытного обеда с напитками его разморило. Он сидел, блаженно улыбался, смеялся шуткам собутыльников и пытался шутить сам. Шляться по зловонным кухмистерским в поисках убийцы ему больше не хотелось. Вдруг мимо их стола в ретирадное прошел какой-то человек. Машинально, по многолетней профессиональной привычке, Алексей смерил его взглядом. Высокий, грузный, рыжий, с прямой спиной. Лицо жесткое, на правой щеке родимое пятно размером с полкопейки. Черт, неужели? Он осторожно скосил глаза в угол, из которого появился рыжий, и обнаружил сидящего за накрытым столом угрюмого парня могучего сложения с длинными волосатыми руками и низким, как у оранг-утангов-бом. Надо же было так расслабиться. Рупейта Дубяга с Мишкой заявились в трактир посреди их беседы, сели за соседний стол, сделали заказ, почти отобедали, а он только сейчас их заметил. Хорош сыщик. Весь хмель мгновенно слетел с Лыкова. Он почувствовал себя совершенно трезвым, собранным и готовым к схватке. — Что случилось? — удивился происшедший с ним перемене Беседин. — Ну, пора, ребята, вам и честь знать. — Спасибо за компанию. Идите, а я рассчитаюсь кое с кем. — Я сигару еще хочу выкурить, — закапризничал Зарин. — Покуда не выкурю, не уйду. Алексей наклонился к собутыльникам и сказал им, понизив голос. — Валите оба от греха подальше, живо. Здесь тот, кого я ищу. Сейчас станет горячо. Дергачи изменились в лице. Не заставляя себя уговаривать, они дружно встали и взялись за фуражки. — Да, нам и впрямь уже пора. Засиделись. Спасибо за угощение, господин Лыков. Как-нибудь свидимся. Услышав произнесенную фамилию, Мишка Самотейкин одним прыжком вскочил на ноги. Аллилуйя ойкнул и виновато приложил ладонь к губам. — К выходу! — скомандовал Алексей, а сам развернулся и пошел на колбасника. Тот окрысился и двинулся ему навстречу. Мощный и уверенный. Видать, не били еще никогда, — успел подумать Лыков, и схватка началась. С самого начала сыщик занял такую позицию, чтобы видеть все двери и не дать Рупейто подкрасться сзади. Для этого он развернул колбасника спиной к стойке. Противники сошлись и обрушили друг на друга град ударов. Очень быстро Алексей понял, что Мишка не уступает ему в силе, но более медлителен. Его огромные кулаки летели, как пушечные ядра. Если Лыков не успевал увернуться и принимал удар на защиту, все его тело содрогалось от страшного потрясения. Предплечье, казалось, вот-вот сломаются. Его ответные выпады все достигали цели, не нанося при этом противнику видимых повреждений. Но вот, наконец, Алексей мощным прямым так достал Самотейкина, что голова того откинулась назад на поларшина. На секунду Мишка застыл. Левым боковым сыщик чуть подправил мишень и повторным прямым правой задвинул колбаснику аккурат в подбородок. В этот удар он вложил всю силу. Бандит затрясся, словно в припадке эпилепсии, и на подгибающихся ногах сделал несколько неверных шагов к стулу. Тут вдруг из-за его спины выбежал Рупейто Дубяга. Он схватил со стола новую портфель из стесненной свиной кожи и бросился с ней к выходу. Лыков в два прыжка нагнал его, взял за ворот, развернул к себе лицом. Попался, кирасир хренов! Серые на выкате глаза Дубяги смотрели на сыщика с волчьей ненавистью. Он хотел что-то ответить, но булькнул горлом и смог издать только злобный хрип. Лыков отобрал уже было портфель, но тут сзади кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся. Перед ним, как ни в чем не бывало, стоял колбасник и ухмылялся. В последнюю секунду сыщик успел чуть отшатнуть корпус. Видимо, это его и спасло. Мишка отвесил Алексею такую затрещину, что искры полетели из глаз. Он опрокинулся на стол, с грохотом разнес его в щепки и потерял сознание. Уже через несколько мгновений Лыков очнулся и с трудом поднялся на ноги. Его шатало, голова раскалывалась. В трактире было пусто. Сыщик выбежал на улицу. У дверей стояла коляска на летнем ходу, и Рупейто орал из нее извозчику. «Пошел!» Не мешкая, Алексей схватился за колесо и уперся, что было сил, словно врос в землю. Извозчик хлестал лошадь, но та не могла тронуться с места. Вдруг Рупейто обернулся и навел револьвер. Лыков мгновенно отпустил колесо и рыбкой бросился за коляску. Первая пуля чиркнула его по волосам. Вторая пробила пальто и больно скользнула по ребрам. Сыщик выхватил свой бульдог и опустил его. Рука от напряжения тряслась, он рисковал угодить в извозчика. Коляска умчалась в сторону Семеновской заставы и быстро скрылась из виду. Корчась от боли, Лыков поднялся, спрятал оружие, сунул руку под рубаху и увидел на пальцах кровь. К нему подбежали Зарин с Бесединым. — Ну и дела. Тебе помочь? — Вызовите извозчика, а я пока перевяжусь. Лыков вернулся в трактир, разделся до пояса. Пуля Рупейто Дубяга сделала ему глубокую ссадину на боку, из которой обильной струей вытекала кровь. Приложив железные ваты, вата, пропитанная йодом, и туго замотав рану бинтом, этот набор он всегда носил с собой, сыщик понемногу пришел в себя. Болела челюсть от полученного страшного удара. Ныл бок, но в целом он был в порядке. Обидно только, что упустил мерзавцев. Где их теперь искать? Осторожно покашливая, к нему подошел буфетчик. — Господин хороший, с вас бы, помимо счета, за поломанную мебель еще получить. Посуду опять побили. — Сколько? — 8 рублев. И по счету 31. Лыков вздохнул и полез за бумажником. С улицы просунулась голова Лилуи. — Извозчик подъехал! Титулярный советник, охая, держась за побитые места, уселся в вазок. Дергачи сочувственно смотрели на земляка. Грамотей осторожно похлопал его по плечу. — Слышь, сменял бы ты эту службу. Жизнь дороже. — Ничто. — Вы тоже держите ухо востро. Попадетесь мне. Припомню наш обед. Все трое рассмеялись. И Алексей уехал в Москву. Через час он вошел в оперативную квартиру на Самотеке и велел дежурившему там агенту вызвать Эфенбаха. Когда начальник сыскной полиции прибыл, он застал своего приятеля в весьма потрепанном виде. Бог снова кровоточил, на скуле багровел огромный синяк. — Эх, Леха, кто это тебя так? — Да понимаешь, в Хапиловку скатался. Голову сняли, а шапку вынес. Тамошние мазурики расстарались. Нет, Мишка Самотейкин кулаком угостил, а Рупей-то пулей. Так ты их нашел? Нашел и упустил. Не ожидал. Этот чертов колбасник и впрямь здоров, что бык. После такого удара, какой он получил, все предыдущие теряли способность к сопротивлению. Надолго, а то и навсегда. А Мишка встал через 5 секунд. Невозможно же, а он сумел. Не ожидал. Что же теперь намерен делать? Они еще глубже теперь занырнут, на самое дно. Я тебя для этого и вызвал. Ты главный московский сыщик. Вот и скажи мне, где тут у вас самое дно? Учти, что Хитровку, Сретенку, Котяшкину деревню и вот теперь еще и Хапиловку я уже прошерстил. Куда бы ты залез, если бы знал, что Лыков идет по твоему следу? Финбах думал недолго. Я бы ушел в каменоломни. Какие? У нас в пригородах 2 катакомбы, и обе освоены преступным элементом. Первые в Драгомилово, вторые в Даниловке. В первые попасть легче. За ведро водки тебя там пропишут и обеспечат охраной. Это как? По нашим данным, там скрывается до 50 человек. Обычный набор. Грабители, беглые, дезертиры и те, кто в розыске. Еще столько же обитают поблизости, в казармах, что на берегу реки. Я тебе о них рассказывал. Естественно, у них там есть служба оповещения. В случае появления чужака его проверяют, кто таков, зачем пришел. В 81-м меня там агента зарезали. А если нагрянет облава, обитатели казарм предупредят загодя. И они тоже прячутся под землю. Там их отыскать невозможно. Более 300 выходов наружу. Разве их все перекроешь? Понятно. А почему за ведро водки? Под землей лучший товар. Катакомбы Дорогомилова и их население — это, так сказать, второй сорт. За водку все решишь. А Даниловка выходит первый сорт? Да. Там ведром вина не откупишься. Подземных жителей не более 30, но зато отборные. В Москве страшнее места нет. Трудно туда попасть, но еще труднее оттуда выйти. Не ходил бы ты к ним, Леша, а? Давай действительно начнем с Дорогомилова. Вдруг не придется лезть в Даниловские пещеры. Отлежусь денек и схожу в казармы. Там мой синяк никого не поразит. Есть один момент. А что, если Рупей-то с Мишкой объявят уголовным, что их преследует сыщик Лыков, да еще опишут наружность? Теперь они знают тебя в лицо. Ты приходишь с расспросами в пчельник, а там уже извещены. Имеется такая опасность. Но кое-что можно предъявить и в ответ. За 3 дня, что мы с тобой не виделись, я завоевал определенный авторитет у Верлиоки. И не рапортом из Питера, а кулаками и головой. Его слова против приезжего столичного мазурика. Что перевесит? Перевесит слова Рупейта Дубяга. Зачем ему лгать, что ты сыщик? А твою легенду про красноярки он легко разобьет. Опасна только очная встреча с Дубяга в окружении бандитов. И то не сразу зарежут, а вызовут сначала Верлиоку для расследования. В этой среде Толь просто так не убивают. Зачем им лишний труп? Следствие начнется, кто-то может проболтаться. Сначала дорогомиловские дергачи все проверят. Это не очень страшно. Или отоврусь, или отобьюсь. Я же надеюсь встретиться с этой парочкой где-нибудь в пещерке, без свидетелей. Тогда и посчитаемся. Ты сказал, Мишка вскочил на ноги, как только услышал твою фамилию. Значит, все-таки измена. Измена. Кто-то предупредил их, что я приду к Маньке контузии. И кто-то назвал им мою фамилию. Что ж, сохраняю прежний принцип. Больше самостоятельности, меньше отчетов в родной департамент. Кстати, Благово прислал телеграмму и как раз требует в ней отчета. Павлов Анасьевич, я, конечно, доложусь, но своим личным шифром, который знает только он, и сообщу о наших подозрениях насчет измены. Вышли с курьера ночным поездом, и пусть вручит мой рапорт Благово лично в руки. Больше, чтоб никому. Сделаю. Но завтра ты в Дорогомилово еще не пойдешь? Нет. Кулак у Мишки уж больно тяжел. В жизни я такое плевухи не получал. Требуется денек отлежаться. Я распоряжусь, тебе сюда доставят доктора. Еще еды и полдюжины пива. И денег рублей 100, а то земляки-налетчики меня объели на хорошую сумму. Но зато не выдали. Выписывать через канцелярию обер-полицмейстера получится долго. Там люди не понимают, что такое оперативная работа. Им все кажется, что мы тут воруем. Я выдам тебе из сумм на агентуру и, извини, попрошу расписку. Конечно, и не в чем тебе извиняться. Все, отдыхай, пиши свой отчет. Через час явится доктор, а завтра поутру курьер. И льду приложи, а то рожа у тебя не приведи, Господи.